Глава 24. Янсари Делла догнала не сразу. Сначала дала ему возможность дойти до конца длинного и прямого коридора, подняться по трапу на два пролета, и лишь потом позволила услышать стук своих каблучков. Тот, как она и рассчитывала, немного притормозил, и к укромному уголку той палубы, где пассажиры любили кормить чаек, оба подошли уже вместе. Сейчас, пока лайнер стоял на рейде, здесь было почти пусто, если не считать романтической парочки, тоже явно жаждавшей уединения и не обратившей на них особого внимания. «Дэл, я ничего не успел». Зло, но тихо начал Йенси. Удивляюсь, как вообще на горячем не прихватили. Это ненормальная, едва дверь с петель не снесла. Еле от сейфа отпрыгнуть успел. «А я как раз не удивляюсь», — перебили его. «А?» — немедленно насторожился тот. «Ты о чем? «Я знаю, как на самом деле зовут эту твою ненормальную Поуди». «Не тяни». По ее тону Йенси уже понял, что новость будет сногсшибательной. «Эрдари Равислаут Рес Ретенауи». «Пепел? Тот самый? Шутишь?» «Нет, нам сейчас не до шуток, поверь. Потому что означает это лишь одно. Нас обвели вокруг пальца». И сразу же продолжила, сообразив, что собеседник из Йенси пока никакой и не давая ему возможности прийти в себя от удивления. «Если он сейчас здесь, то вот это вот все. Делла небрежным жестом обвела вокруг. Совсем не идиотская блажь царька, свихнувшегося от страха, что его свергнут. И уж тем более неудачный шанс в легкую убрать Шорлта Ютиси, как это восприняло твое начальство. Нет, это значит, они что-то затеяли, понимаешь? Какой-то очень непростой план, и проворачивают его прямо сейчас, прямо у нас под носом. Йенси, я хочу знать, что происходит». «А я не хочу», — внезапно откликнулся тот. И, глядя в непонимающее лицо Деларизы, добавил. «Я хочу их просто остановить, пока они этот свой план не провернули, и остановить любыми путями, раз уж речь о пепле». «Любыми?» — заломила та бровь. «Я правильно тебя поняла?» «Не сомневаюсь», — кивнул он. «Всё, хватит игрушек, пора сворачиваться и прибирать за собой. А поскольку до динамита мы так и не добрались, придется обходиться тем, что имеем». «Наёмник», — понимающе глянула та. «Быстро, нужно поменять ему задание. Пусть придумает, как убрать сразу обоих. Нет, лучше всех троих. И срочно, прямо сегодня». «Но ты уверен, что он сможет? И там же совершенно другая цена будет?» «Делла, какое это теперь имеет значение? Заплатим больше, сколько скажет». Лишь бы взялся. Демоны, да быстрее же. «С ума сошел. Куда ты меня тащишь? Все равно раньше назначенного времени он не придет. Да успокойся же, люди смотрят». Йенси в самом деле вдруг успокоился, остановился и отпустил ее руку. «Мне это не нравится. Понимаешь? Не люблю такие совпадения. Я еще от той их выходки с привидениями не отошел. До сих пор не могу сообразить, как они ее провернули. А теперь еще выясняется, что это пепел». «Знаешь, Делла, у меня такое чувство, что это не мы на них охотимся, а они на нас. Обложили и сейчас сжимают кольцо». «Да», — не стал это спорить. «Понимаю, и даже лучше, чем ты думаешь». «А? В отличие от тебя, я с ним уже сталкивалась». «Я подстрахую?» Лид, сидя на кровати в каюте мужа, напряженно следила, как Стави собирается на встречу с нанимателем. «Нет», — без всякого выражения откликнулся тот, застегивая последние пуговицы на куртке. «И почему же это?» Еще больше напряглась она. «Детка». Нерм подошел к ней, присел рядом и осторожно взял ее руку. «Думаешь, мне будет легче, если придется переживать еще и о тебе?» «Легче будет мне», — серьезно глянула на него она. «Точно знать, что с тобой порядок, без переживаний». «Лид, пожалуйста», — поморщился тот. «Не стоит тащить личное в работу, особенно нашу». «Вот именно», — встрепенулась она. «А ты как раз это и делаешь. Нет, не перебивай». «Подстраховка тебе нужна, так?» «Нужна, но пойдет со мной стрелок, как и договаривались». «А почему не я? Потому что личное?» Сказать на это было нечего, и Нерм попытался перевести тему. «Да не так уж она и нужна, та подстраховка. Незачем по этой мелочи тебя дергать. Меня ж не убивать будут, а нанимать для убийства». «Тогда тем более», — припечатала она. «Иду с тобой я, и не спорь», — сам сказал, — «ничего сложного». «Ох, Лид». Эстави обнял жену за плечи и покрепче прижал к себе. «Когда только тебе все это надоест?» «Никогда!» — ловко вывернулась она из его объятий. «Не рассчитывай даже. Варить тебе обеды и стирать рубашки я точно не собираюсь. Я здесь нужна, понял? И лучше меня в нашем деле еще поискать». «Но...» «Смирись, паладин, ты знал, кого за себя брал». «Знал. Тот и в самом деле смирился. Пошли, раз так, лучше бы оказаться на месте пораньше». Изначально планировалось, что на встречу с наемником пойдет только Йенси, но после появления в игре пепла Делариза решила. Ее присутствие там тоже не станет лишним. Уговаривать того согласиться на новые условия можно ведь по-разному, не только деньгами. И Сьерра была готова без колебаний пустить в ход весь свой арсенал. Но ровно до тех пор, пока из темного закутка на шлюпочной палубе ей навстречу не шагнул Нерм. «Ты?» — не поверила она своим глазам, а потом решила, что это какое-то недоразумение. «Ты как? Зачем?» «А вот я не удивлен», — выдал тот циничную улыбку. «С самого начала чуял, что тебе от меня что-то нужно». «Так кого мне предлагается убрать? Реса? Хотя нет, речь же была о бабе. Которую?» «Шатарви?» — отмер, наконец, и Йенси. «Неожиданно, ничего не скажешь». «Зато для вас весьма удачно», — хмыкнул тот. «Так с кем вы хотите попрощаться? С Ресой или с незабвенной Поуди?» «С обеими. И с Ресом, кстати, тоже», — после секундного колебания озвучил официант. «Неожиданно», — повторил за ним Нерм. «Весьма. Договор был на одного». «Мы его поменяем, правда?» — с улыбкой вступила Делла. «И в плане цены, разумеется, тоже». Всем как-то сразу стало понятно, что речь сейчас не только о деньгах. «Что ж», — Нерм прошелся кончиком языка по губам. «Можно и поменять». И вдруг замер, уставившись куда-то за спины своим нанимателем. «Адовые демоны, быстро отсюда!» Шорл-то они с собой на охоту за Деларизой не взяли, хотя тот и настаивал. Отправить Реса в каюту Клине удалось лишь после весьма прозрачных намеков, что неплохо бы подумать и о ее безопасности тоже. «Ралт, неспокойно мне что-то». Крайне серьезная морда, с которой Равислаут это выдал, удивительно не подходила к образу госпожи Поуди. «А когда ты меня отсюда спровадишь, сразу станет спокойней?» — огрызнулся тот в ответ. «Даже не представляешь, насколько!» — хмыкнул на это пепел, и вот теперь выражение его лица и дурацкая шляпка подходили друг к другу идеально. Начальник службы охраны и не пытался вмешиваться в этот спор. На такие усилия он сейчас оказался не способен. Лишь покладисто кивнул, соглашаясь, что идти им в итоге придется вдвоем, и сумел провести пепла к месту будущей встречи между наемником и нанимателем действительно и быстро, и незаметно. А вот подходящее укрытие, чтобы спрятаться и не отсвечивать, нашел уже Равислаут. Сначала, правда, поморщился, выглянув из двери шумного даже сейчас во время стоянки машинного отделения в чуть менее шумный коридор и представив, что здесь творится, когда работает оно не только на освещение и прочие бытовые нужды, но и на главный двигатель. Подслушивать интересные и им, и господину Тесаре переговоры в таких условиях будет сильно непросто. Но прикинув, что Нерм и сам наверняка сообразит выбрать уголок потише, осмотрелся уже с этой точки зрения, вспомнил кое-что и хмыкнул. «Господин Тесаре, полагаю, в одной из шлюпок нам будет вполне удобно». Тот скептически оглядел ряд прикрытых парусиной суденышек. «Как скажете». И, ловко забравшись под чехол, завозился там, устраиваясь поудобнее и осторожно подсвечивая себе модным компактным фонариком на батареях. Но вдруг выругался. «Демоны, так вот как вам удалось меня провести!» «А?» — оглянулся пепел, стоявший на стреме и занятый отслеживанием нежелательных свидетелей. Хорошо, хоть борт оказался со стороны моря, и о тех, кто мог засечь их еще из берега, можно было не беспокоиться. «Это же фосфор, да?» Тесари чуть ли не в нос сунул ему руку, испачканную бледно светящейся в темноте краской. Как на беду, шлюпка оказалась той самой, где сидела Лид. «Мазались вот этим, чтобы изобразить то демоново привидение». «Ну, мы старались, ага», — одарила его улыбкой Равислаут, и в последний раз, оглянувшись по сторонам, тоже змеёй скользнул под полок. «Клоуны!» — припечатал тот, впрочем, уже без особой злости. И подвинулся, освобождая место, а заодно выключая свою карманную подсветку. «Так я же говорю, старались». «Тихо!» — прервал сам себя пепел, пытаясь осторожно заглянуть в узкую щель между бортом и парусиной. «Кто-то к нам уже пожаловал?» «Ага, свои пока». Насчет сообразительности Нерма начальство не ошиблось. Тот в самом деле быстро понял, что шумный коридор может и подходящее место, чтобы секретничать, но плохое, чтобы эти секреты подслушивать. А потому и закуток для ожидания постарался выбрать не только потемнее, но и поближе к открытой палубе. Но сначала они с Лид присмотрели местечко, подходящее для нее, и Эстави помог той забраться на переплетение труб под самым потолком низкого коридора, умело подставив сцепленные в замок руки. Равислаут поморщился. Эта самодеятельность не понравилась ему категорически. Договорились же, что страховать будет стрелок. Но от комментариев вслух удержался. Его нынешнему соседу такие подробности знать не стоило. Пепел не видел сейчас главу службы охраны лайнера, но плечом почувствовал, что тот напрягся. И тут же сам разглядел еще одну торопливо приближающуюся парочку. «А вот это уже не наши», — произнес он почти беззвучно одними губами. И, прислушавшись к начавшейся беседе, окончательно понял, что не ошибся, приглашая Тесари в свидетели. Переговоры в самом деле получились весьма показательными. Тот их тоже слушал, с каждым словом напрягаясь все больше, и Равислаут ему почти сочувствовал. Ровно до того момента, когда Нерм заметил что-то за спинами своих собеседников. А потом все мгновенно полетело кувырком и стало не до мелочей. Тень, поначалу лишь мелькнувшая в самом конце темноватого прохода, вдруг в секунду оказалась рядом. И Пепел узнал эти рваные, нечеловеческие движения. Видел уже, приходилось. «Твою ж!» — выдохнул он сквозь зубы, не желая верить, что им так катастрофически не повезло. «Очухался все же!» «Кто?» — Тесари, плюнув на конспирацию, откинул парусину и начал подниматься в лодке, одновременно выдергивая из кобуры оружие. «Что? Что это?» Но первой успела отреагировать Лид. Сверху от труб, где она затаилась, рявкнул револьверный выстрел. Увы, не смертельный, пуля едва задела измененного, но все же заставила его замереть. И начать водить головой из стороны в сторону, словно он никак не мог решиться, куда теперь лучше прыгнуть. Моментом попытался воспользоваться Йенси. В руке, будто из ниоткуда, возник нож. Он коротко замахнулся и... все, больше не успел ничего. Тварь свой выбор сделала. Тенью метнулась в его сторону, поднырнула под удар и, походя, снесла официанта, словно тот был из картона. Йенсари сложился вдвое и отлетел к борту. Но теперь и Нерм успел вытащить револьвер и торопливо, почти не целясь, нажал на спусковой крючок. Грохнувший выстрел заставил оцепеневшую Деллу заорать и отпрыгнуть, а шустрая тварь, которую пулей снова едва задела, остановилась и повела головой. Сначала на Сьеру, потом в сторону Лид. Стрелять-то больше не рисковала. Измененные составы оказались почти на одной линии. В полутьме слишком легко было промахнуться. И в итоге она просто спрыгнула вниз, меняя позицию на более выгодную. А Пепел вдруг сообразил. Все эти странные метания твари не случайны. Он просто никак не может выбрать из двух жертв, из двух женщин с половиной резкой крови. Но заминка длилась меньше секунды, и в итоге тот все таки определился, развернувшись к Делле, к той, за которой и пришел изначально, которая, не подозревая об этом, разбудила его, заставив сорваться. «Сюда!» Равислаут перемахнул борт шлюпки, тоже оказавшись на палубе, чтобы изобразить из себя цель номер три и окончательно сбить измененного с толку. «Сюда смотри!» Попытка удалась. Так и не добравшись до женщины, тот опять замер в нерешительности, изогнувшись под каким-то совершенно немыслимым для человека углом. И Делла снова успела отпрыгнуть, на этот раз к борту, ни на секунду не переставая визжать. Пепел чуть не упал, когда третий выстрел грохнул прямо над ухом, но именно он и оказался самым удачным. Тесари сумел попасть измененному в грудь. Вот только опять не остановил, прыгнуть тот успел. На Литси. Та пальнула еще раз, промазала, но в последнее мгновение качнулась в сторону, уходя от атаки. И Нерм тут же влепил в него еще одну пулю, в спину. Зато теперь глава охраны лишь молча водил стволом из стороны в сторону, не рискуя нажать спусковой крючок. Для него на одной линии с тварью оказалась Лид. Последним выстрелом Нерма измененного развернуло, и он вдруг сделал то, чего никто не ждал. Прямо с места кинулся на продолжавшую заходиться криком Деллу. Стави мог попытаться выстрелить еще раз, но вместо этого бросился к жене, закрывая ее собой. «Твою ж!» — опять выдохнул Пепел и рванул к Сьере, но не успел. Одним страшным ударом тварь заставила ее замолчать. Женщина, сломанной куклой, перелетела через фальшборт, лишь чудом в последнюю секунду зацепившись одной рукой за поручень. «Нет!» — кинулся к ней Йенсари, непонятно как сумевший подняться. Он успел перехватить разжавшиеся пальцы, но не сумел удержаться сам. Вместо одного тела за борт вылетели два. Равислаут добежал, наконец, до теряющего силы измененного и трижды разрядил револьвер ему в затылок, почти в упор. Над палубой повисла немыслимая тишина. Показалось, даже в машинном все остановилось. А Тесари с недоумением глядел на свою пустую руку, Когда Пепел успел отобрать у него револьвер, он так и не понял. «Человек за бортом!» — внезапно взревел он, приходя в себя. Палубой ниже, где уже раздавались заполошенные топоты, крики, взбудораженных выстрелами людей, послышались несколько всплесков. Кто-то, не раздумывая, прыгнул в черную воду. Еще кто-то, тоже невидимый в темноте, прыгнул туда сверху, с прогулочной палубы. Сначала снизу послышалось радостное «нашел», а затем совсем другим тоном. «Готов. Готов уже. Мертвый. «И у меня труп», — донеслось эхом. «Етить! Это кто же я так?» Тесарь сглотнул, побледнев как полотно. Это было видно даже в полумраке. И выдохнул. «А вот сейчас вы расскажете мне все. Все, поняли?» «Пожалуй, да», — после некоторого раздумья кивнул Пепел, протягивая ему оружие рукоятью вперед. «Так и правда будет лучше. Согласен.